и горели глаза и уши, выдохнула. «О, Боже, какая девочка!» Светлана остро посмотрела на нее. «Фальшивит?» «Нет, незаметно», — подыхает от любопытства. «Да», — сказала Светлана со вздохом, — «такая вот девочка». «Ну что ж, мы с отцом языки оббили, чтобы уговорить ее. Ни в какую. Не стану убивать. Я даже язык прикусила. Тут уже ничего не скажешь, раз у человека такие взгляды. Мне стыдно стало, не поверишь». Алиса закивала. «Да-да, она верит и сочувствует». «Родила мальчика. Мы хотели записать на себя, она не позволила. Парень этот ей писал, а она ему ответила, чтобы больше ее не помнил и все такое. Тут ко мне пришла моя старинная подруга, Маша, Марья Павловна. И я в слезах, Наташка лежала в роддоме еще, у нее что-то там немножко не так было, мальчик очень большой, рассказала ей обо всем. Она, у нее детей не было, мужа тоже Саша звали, теперь он уже умер, как и мой Саша. Они безумно всегда хотели иметь ребенка. Она стала меня уговаривать, чтобы мы ей отдали Наташкиного сына. В общем, это долгая и, честно говоря, тяжелейшая история. Эти уговоры, переговоры, слезы, даже скандалы. Приезды Маши и ее Александра Семеновича, мои слезы. Все было. И, наконец, Наташка смирилась. И мы отдали Сандрика Маше. Я думаю, что с тех пор Наташка все не может мне простить мою тогда твердость. Это я считала, что ребенка нужно отдать Маше. Может быть, я была не права. Не знаю. Маша и Александр Семенович с маленьким Сандриком уехали из Москвы, чтобы не напоминать. А Наташка мне заявила, что замуж никогда не выйдет, и детей больше рожать не будет, и всякое такое. Ну что я могла сделать? Только плакать. Вот тут мы и приехали в Африку, к вам. И Наташка, конечно, была еще не в себе, но скоро обошлось, потому что влюбилась в вашего Алика. Хотя с ней, я понимаю, было очень сложно. А с тем у нее и был-то один раз. Они остались одни, и он фактически ее взял насильно. Светлане не хотелось говорить это гнусное слово «изнасиловал». И она так устала. Она как будто перекидала горы мерзлой земли в мороз и стужу. Пургу, не знаю что. Вот так, Алиса. Теперь ты знаешь все. Больше она не скажет ни слова об этом, хоть стреляй или вешай. Хватит и того, что она переживает, и того, что еще, наверное, предстоит. Алиса закурила, крепко затянулась и через молчание произнесла. Если бы я это знала, все было бы иначе. Бедная девочка. Вот почему она часто бывала грустной, сторонилась людей, задумывалась. Если бы знать. Я думаю, наши дети до сих пор были бы вместе. Какой кошмар. Но зачем Наташа рассказала Алику? Покаялась, предположила Светлана. Бывшему мужу? С которым ее уже ничто не связывает? Нет, тут что-то другое. Алиса задумалась. А правда, зачем? Зачем она рассказала? И вдруг ей пришла в голову мысль, и она спросила. А где теперь этот Сандрик? Сандрик? Повторила Светлана и снова завибрировала. Что сказать? Как соврать? Господи, помоги! И сказала. Сандрик появился с год как уже